День пятый. Полезное на день. Вас взломали два. Украденное время. Как можно уговорить человека с какими-то целями и в здравом уме тратить жизнь понапрасну? Если по-честному, то никак. Потому как это противоестественно. Но иначе прокрастинация же не сможет развиваться. А потому ей нужна четкая легенда. Легенда, которая внедрится в вас так же естественно, как и уже внедренная мысль о том, что это не мысли вашей зависимости. Полазить по сайтам, позаниматься ерундой и тому подобное, а ваши собственные. И такая легенда находится. А теперь внимание. Загляните в себя и проверьте, внедрена ли она в вас. Идентифицировать ее просто. Вы почему-то ощущаете, что то, чем вы занимаетесь во время прокрастинации, это не слив жизни. Это так. Какая-то подготовка к другой жизни, которая когда-то будет. Что-то вроде репетиции, черновика, в котором можно лажать, ведь будет какое-то особое завтра, где все иначе. В чем взлом? Да в том, что черновик вообще не жалко. Вы уже сами поверили в то, что сегодняшний день не особо-то и важен, потому что это всего лишь подготовка к светлому завтра. И здесь-то начинается тропинка в пропасть. Каждый ваш день становится не жалко, потому что что-то настоящее всегда в будущем. А когда будущее наступает в новом будущем, этакая морковка впереди ослика. Глупо? Просто? Слишком по-детски? Может быть. Но самое забавное, что на все это мы ловимся годами и стираем нашу жизнь день за днем. Как бороться? Перестать относиться ко времени как к халявному бесконечному ресурсу. Это вранье, за которое миллионы и миллионы людей заплатили очень горьким разочарованием и крахом планов как в течение жизни, так и в ее конце. Вам точно не нужно в этот список. Пришла пора битвы за время. Пришла пора переосмыслить ваше к нему отношение. Вы пока еще богач с кучей времени. Но это изменится к худшему, если не предпринимать меры. Помните же истории, когда всякие там графы и князья получали огромные состояния в наследство, а затем разорялись в нескончаемых кутежах и картах. Им тоже казалось, что эту бочку не вычерпать. Мы ничем не лучше. Мы такие же. Только тратим мы не деньги, а главный ресурс нашей жизни. Это важно осмыслить. А для этого постоянно крутите внутри себя мысль, что время крайне, невероятно ценно. Да, есть рабочее время, которое мы обязаны тратить, порой без любви и особого желания. Если ваша работа вам не по сердцу, это малоценное время. И все-таки даже оно к месту, им мы оплачиваем другое время. Ценное личное время. Так уж в мире устроено. Вы должны что-то зарабатывать, чтобы позволять себе жить в своем ценном времени. Так что не нужно презирать работу. Там-то как раз потраченное время — вынужденная плата. А вот тысячи часов листания ленты в соцсети или обмана себя пустыми делами — это уже чистой воды кража. И у себя, и у своей семьи, и у своего будущего. Вспоминайте об этом, когда снова захочется закопать бесценное сокровище в навоз. Да, время кругом, его не жалко, само на вас валится. Его пока еще много, но это пока. Постскриптум. А не превращусь ли я тогда в маньяка, который слишком рационально подходит ко времени? Не станет ли экономия времени для меня навязчивой идеей, которая отравляет наслаждение жизнью здесь и сейчас? Об этой крайности мы поговорим чуть позже, в отдельном полезном. Девятый день. Если коротко, смысл такой. Такая опасность есть, но не сразу. Тем более, если все правильно делать, ее легко избегать. Совет дня. Переизбыток трудоголина. Парадокс, но иногда прокрастинация начинается, потому что вы слишком сдерживаете себя. Уверен, у вас тоже бывают дни, когда ваша производительность буквально зашкаливает, когда вы готовы свернуть горы, а вы лепите куличики мелких задач. Не потому что отлыниваете, а сами так себе распланировали. В итоге вы начинаете направлять лишнюю энергию на отвлечение перебранки в соцсетях и так далее и тому подобное. Не потому даже, что хотите отвлекаться, а потому что энергию просто, нужно просто куда-то сливать, потому что ее вот конкретно сегодня вагон. Если у вас именно такой день, а впереди какие-то мелкие планы, возможно, стоит их пересмотреть. Взять или задачу побольше, или вообще заняться чем-то более сложным и ответственным. Так вы и энергию в нужное русло направите, и прокрастинации по шапке дадите.